Совет 13. Спасите деревья. You might be thinking, what the heck does this have to do with, you know, getting motivated or making my life better as an executive? Возможно, вы думаете, а деревья это как связано с моей мотивацией и с облегчением моей жизни как руководителя? Hey man, we got an environmental problem going on in the world today. Неужели вы не понимаете, что мир стоит на грани экологической катастрофы? You know, global warming and all that, and one of the reasons is we are cutting down all the rainforests. И глобальное потепление, которое всех так пугает, одна из его причин это вырубка дождевых лесов в Бразилии. And we're cutting down all the rainforests for us to be able to make paper for all that stupid paperwork that zips around your office. Мы вырубаем бесценные леса для того, чтобы наполнить наши офисы бессмысленными бумагами. Did you ever think that half of that stuff is probably useless? Неужели вы никогда не задумывались о том, что половина документов, которые мы заполняем, бессмысленны? I tell all my staff not to write up anything that's going to take just a couple of minutes to say. Не пишите документ, если вы можете передать это на словах в течение 2 минут. And on top of that, if you want to write me a report, если хотите написать мне отчет, make sure it's a page or less. Не пишите больше, чем на страницу. Unless it's something that's detailed specific that we really need to take into consideration. За исключением тех случаев, когда нам действительно нужны детали. Now, I know the government isn't so concerned about saving the environment. Да, я знаю, сохранение лесов не стоит в приоритете у государственных структур. In most countries, governmental bodies make you do all kinds of unnecessary paperwork. В большинстве стран государственные структуры заставляют заполнять огромное количество бессмысленных документов. Here's what I want you to think about. Но вот о чем я хочу, чтобы вы задумались. How can you cut the paperwork that you have to touch, that you have to read and to write? Как уменьшить количество документов, которые вы должны заверить, прочесть и написать? It'll make work so much easier. Это сделает работу настолько проще. And it'll make you feel better. И вам будет приятнее. Well, how specifically? Но почему это облегчит мне жизнь? Because you won't have a mountain of paperwork that you have to deal with that's gonna sit on the corner of your desk for 6 months anyway. Потому что вам не придется в течение ближайшего полугода выстраивать крепости из бумаги на своем рабочем столе. And by the way, да, кстати, make sure your employees are saving trees too. Убедитесь в том, что ваши подчиненные тоже заботятся о деревьях. That's a great employee scam. Потому что это одна из хитростей сотрудников. Oh, boss, I'm really busy, I'm writing up a report. Ой, начальник, я такой занятой, я пишу отчет. Golly, give me a break. Да перестаньте. People can talk and think faster than they can write. Люди говорят и мыслят быстрее, чем пишут. And most people can't write well anyway. Да большинство людей писать-то особо не умеет. Seriously consider how you can use this to your advantage to make your work easier. Поэтому задумайтесь серьезно о том, как использовать этот совет для того, чтобы облегчить себе жизнь.